Нельзя вам их забирать. Слишком много зевак наблюдало этот цирк. Возникнут лишние вопросы. А ведь девчонка права, подумал я. 5 минут назад тут было не слабое движение. Это сейчас народ разбежался и попрятался. И жилой дом вон торчит через дорогу. Зрителей там тоже проживает целая туча. Тем временем из будки возле шлагбаума осторожно выглянул сторож местной охраны. На кнопку я нажал: «Антон Михайлович, наши уже бегут, и сейчас полиция приедет. Или надо им позвонить?» Ника усмехнулась. «Вы пользуетесь популярностью, как я погляжу. Все-то вас знают, даже бандиты. Предлагаю, значит, такой вариант. Я здесь шла одна. Ко мне пристали эти люди, оскорбили словом. Завязалась перебранка. Потом конфликт перешел в потасовку. Вас тут не было. Если свидетели найдутся, или какое видео в сети всплывет», — засомневался я. Ника отмахнулась: «Это уже детали. Нападение на полицейского налицо, вина хулиганов очевидна. Дело будет вести следователь нашего райотдела. Все вопросы я решу. В конце концов, если вас достанут, скажите. Вы подошли, когда уже все кончилось. Предложили помощь, я отказалась». «Понятно», — главный богатырь замычал и начал шевелиться. Ника пнула его носком ботинка в бок. «Сам ты жопа, понял, а у меня попочка». Глава 40, в которой выясняется, все неприличные слова в давние времена назывались нелепыми глаголами. Перед шлагбаумом резко затормозил знакомый Porsche Cayenne. В задний бампер ему почти уткнулся серый Renault Logan. Из него полезли парни в черной форме охранного предприятия «Стена», ощетинившись тупорылыми автоматами «Кедр». Они заняли оборону вокруг кроссовера. «Чисто», — бросил себе в плечо один из бойцов. Из бронированного нутра Каена бодро вывернулся Артем Трубилин, огляделся внимательно. «Лесорубы, блин, нас боится и пурга, и косматые медведи. Наша родина тайга, Дед Морозу мы соседи». «Ничего не перепутал», — пробормотал он негромко, ловким движением убирая пистолет в подмышечную кобуру. «Здорово, Михалыч». «Привет, Артем», — отозвался я. «Однако вы быстрее пули долетели». Трубилин хмыкнул небрежно, продолжая оценивать обстановку. «Так получилось, звонок застал в пути. Мы как раз в больничку ехали, твоих пациентов проведать». С докладом к нему поспешил 7-й шрам, и только потом из машины плавно вышел Коля Уваров. В стильном кашемировом полупальто, наглаженном костюме и блестящих штиблетах он выглядел крайне импозантно. «Так-так», — пробурчал Коля свою любимую присказку. «Нет, Антон, я с вами тихой смертью не помру. Господи, как же вы мне надоели со своими приключениями. А это, значит, наш герой, лейтенант полиции Авдеева». Ника была в гражданской одежде, синей куртке Аляска и просторных штанах «Шторм». Точно в таком же наряде здесь щеголяет Анюта. Тем не менее, Коля сразу узнал Нику. «ХМ, безбожно стучит моя охрана обо всех контактах, и наверняка фотки шлет. Черт бы их побрал, этих барабанщиков». Коля, видимо, уловил мои мысли. «Полковник Трубилин, охрана Бережного заслуживает осуждения и порицания. Мутанты-переростки, блин», — сухо сообщил он свой вердикт. «Здоровье им Антон поправил, но мозги при этом явно усохли. Но ничего не поделаешь, надо работать с тем человеческим материалом, который есть. Помнится, Господь как-то сказал Моисею: других евреев для тебя у меня нет». На что Трубилин почтительно возразил: «Мне кажется, это сказал Сталин про писателей». «Неважно», — отмахнулся Коля. «Ты, Михалыч, поясни, будь ласка, в чем дело? Причина конфликта». Я втянул живот и выкатил глаза. «Виноват, больше не повторится, товарищ полковник». «ХМ, думаешь, или ерничаешь опять? Сейчас приедет полиция, Гавриков этих заберет», — доложил я не менее почтительным тоном. «А лейтенант Авдеева их допросит. Позже с нами инфой поделится». «Да, Ника». «Нет, погодите, так не пойдет», — вмешался Трубилин. «Если их быстренько адвокат отмажет, нам надо хотя бы одного языка». Во все глаза Ника разглядывала двух начальников и грозную свиту. Потом тряхнула головой. «Вот этого берите, Осинова». Пальчиком Ника указала на стонущее тело. «Он в драке не участвовал. И вообще не из этой банды. Наводчик, судя по всему». Трубилин махнул рукой. Парни понятливо кивнули и потащили тело в белый Логан, приткнувшийся неподалеку. «Одна дева 4 мужиков положила», — пробормотал Уваров и уже громче обратился к Нике. «Работу не думаешь менять?» «Никак нет», — четко ответила та. «Работа обеспечена. Ну смотри, к кому обращаться, знаешь», — сказал Коля, и как в воду посмотрел. Только об этом мы узнали позже. Вдали послышались звуки полицейских сирен. «Уходим», — распорядился Уваров. «Уверен, лейтенант Авдеева сама управится». «Да, девушка, отлично. Ну а мы в больничном парке договорим». До парка добирались молча, а там Коля обернулся к Трубилину. «Значит так, полковник, уже сегодня мне надо знать, кто эти люди под кем ходит, и чего хотели от Антона». «Есть», — кивнул Артем. «Это не может быть связано с вашими ночными играми». С Артема он перевел взгляд на меня. «Николай Сергеевич, да там все сгорело подчистую», — возразил Трубилин. «Мы с Михалычем были в шлемах с опущенным забралом. И потом, этих гавриков в моем досье нет». Мысленно я кивнул Артему, соглашаясь. Три богатыря с подачи Осинова просто решили навести порядок в своем районе. Наглый чужак – это вызов их амбициям. Проверить, конечно, надо, но, думаю, дело обстоит именно так. А что касается наркобизнеса, то Степанида Егоровна затеяла взрыв ресторана со многими целями. Одна из них далеко идущая – разворошить муравейник, чтобы дотянуться до матки. Пока головка этой мафии была нам неведома, хитро замаскировались – гады, лично в деле не светится. Но ничего, теперь процесс пойдет веселей. Выстроив систему, кукловоды создали свои охранные системы и порядки, придумали сложную схему. Деятели, блин, мастера за ниточки дергать, чужими руками издали. Такие фигуры не опасаются полицейских органов власти, потому что, в силу своего положения, сами встроены в эту власть. Конечно же, количество денег, имеющихся у них в наличии, имеет значение. Но более важно видение перспективы, и это рождает жажду. Жажда гонит их по жизни, заставляя сметать все преграды, человеческие и христианские. Они настолько заматерели и оборзели, что угрозы для себя не видят. И не служба по контролю за оборотом наркотиков им могла угрожать, а скорее наоборот. Для поиска неизвестной банды, покусившейся на их святое, они задействуют органы правопорядка в полную силу. Части доходов мы их лишили, среднее звено мафии выкосили. Не критично, но обидно. Так что Гюльчатай откроет личико, никуда не денется. Желание мести, злость, досада, за ниточки им придется дергать активно, высунуться. Да, риск залететь у нас есть, но только в том случае, если эти кукловоды вскоре не кончатся. Тут все просто. Пришедшего тебя убить опереди и убей его. Нам достаточно получить точную инфу, а там никакая охрана кукловодов не сбережет. Они могут обретаться в тихом чешском замке или развлекаться на каналах солнечной Венеции, чинно и благородно. Это уже не важно. Выкрадем под звон мандолин и крики гондольеров. Бульканье чешского пива тоже не помешает. Между тем Коля перестал жевать губы в задумчивости. Плохая привычка, которая показывает сексуальную неудовлетворенность. Видимо, Нина, будучи в положении, ограничивает Колю в сладком. «Все-таки, Артем, проверь всех гавриков тщательно», – буркнул он. «Второе. Собери подробное досье на лейтенанта полиции Нику Авдееву. Учеба, работа, личная жизнь, социальные сети, скандалы, интриги тоже. Короче, в грязном белье поройся». «Третье. Укрепи охрану Антона. К лейтенанту тоже ноги приставь. И вообще объяви усиление на базе. Не нравится мне эта движуха». «Есть». А затем он сменил деловой тон на более ласковый. «Как успехи в больнице, Антон Михайлович?» «По графику, Николай Сергеевич», — сухо доложил я. «Есть текущие проблемы, но мы их решаем. Медицинский персонал здесь толковый. Очередной пациент, сухонький дедок с седой бородой, быстро оживал. Генерал Фапси в отставке, больным и немощным был 2 дня назад, а сегодня бороду состригли, чтобы не смущать лысого доктора черной порослью. Еще несколько дней научим ходить. Вот тогда станет дедок, старинный сослуживец Коли Уварова, свежим огурчиком и очередным аналитиком, конечно, это хорошо». Затем голос Коли похолодел. «Полковник юстиции Елизавета Авдеева, которая лежит в твоей палате, тоже текущая проблема». Мысленно я скривился. «Каналья, тысяча чертей, и все-то он знает. Блин, никакой личной жизни». Однако вслух сказал иное. «Эту задачу я решу сам, помощь не требуется. Других проблем не будет, не опасайся». «Почему ты так уверен? Человек надежный, давно ее знаю. Любовница, что ли, бывшая?» «Значит, любовница от первого брака», — резюмировал Уваров. «Страсть разгорелась с прежней силой, да, она мечтает вернуться», — добавил в голос убедительности. «Любит меня безумно». Трубилин поперхнулся. Коля собрался чего-то сказать, но я его срезал. «Тебе можно, а мне нельзя, личная жизнь даже лошади необходима. В кармане задрожал телефон. Буркнув извинения, я отвернулся в сторону. Звонила Лизавета. Легка на помине, как сноп на авине. «Бережный, все в порядке?» — тревожным голосом вопросила она. «Что-то на душе неспокойно. Звоню Нике, звоню, а она трубку не берет. Нормально, она в отделе. Внезапно вызвали на работу. А что случилось?» «Ничего не случилось. Просто я волнуюсь. А ты опять чего-то крутишь? Не ври мне, Бережный». В голове вдруг оформился четкий план. Из мелких наметок он сложился в цельную картину. А поскольку Уваров навострил уши, я начал гнать пургу. «Хорошо, милая, в аптеку зайду. Скоро буду, жди». Из телефона вновь полился поток обвинений в хитрости и лживости. Не дослушав его, я вонзил нудный аппарат в карман. Повернулся к начальству и сделал скорбное лицо. «Простите, товарищи, но вынужден вас покинуть. Если что-то срочное, я в своей палате». Глава 41, в которой фактов не найти, есть только интерпретации. В обычном розовом халате, слава богу, без драконов, Елизавета Сергеевна восседала за столом. С дальнего краю теснились пустые тарелки. И лишь одна, с манной кашей, была едва тронута. Авдеева пила чай. Впрочем, пила чай, громко сказано. Кружка дымилась в стороне, а чайной ложкой Лизавета равномерно черпала икру из литровой банки. Сверкая бритой головой, она довольно щурилась, точно кошка над сметаной. «Явился, не запылился», — едко бросила она, не прерывая занятия. «Где тебя носит, милый? Давай рассказывай, чего, что случилось, вот чего». «Дорогая Лизавета Сергеевна», — осторожно заметил я, — «черная икра, весьма калорийный продукт. Не стоит на нее так налегать». Она подняла на меня сардонический взгляд. «Зачем тогда ты поставил эту банку в холодильник? Чтобы я любовалась издали, роняя слюни. Тем более, ничего другого там нет. Вот те святая пятница». Мне с трудом удалось сдержать досадливый возглас. Кроме икры, в пакет я много чего складывал, включая молоко, кефир и творог. «Поклюй манной кашки, голубка моя», — предложил я компромисс, обходя острые углы. Язвительная реакция последовала незамедлительно. «Творец этого манного блюда плохо учился в кулинарном училище», — фыркнула Лизавета. «Если вообще учился. Склоняюсь к мысли, что диплом он просто купил. Ну, здесь не поспоришь. Угощаться этим варевом я бы тоже не стал, даже с голодухи. Лягушачьих лапок сегодня не запасли», — пробормотал я примирительно. «Маринованных языков соловья тоже нет. Потерпи немного, на обед будет свекольный суп, чудесная цветная капуста и рыбная котлета с гарниром из овощей. Меню этой больнички я изучил как отче наш, оно повторялось каждую неделю с завидным постоянством». «Заткнись, милый». Движением руки она оборвала мой гастрономический этюд, а ведь я еще про кисель не рассказал. «Послушай, дорогая, не хочешь слушать — не слушай, а врать не мешай. Зубы будешь мне заговаривать, Бережный, сейчас слюнями захлебнусь. Блин, да что же я все время жру, а?» Она неохотно отодвинула банку, чтобы остро взглянуть мне в глаза. «Ника прислала мне СМС. Занято, перезвоню позже». «Что?» — показал свой телефон с таким же сообщением. «Обычное дело, у меня похожий шаблон тоже заготовлен». «Да, но до знакомства с тобой она всегда принимала мой звонок. Всегда». «Чем вы там занимались? Чем можно заниматься на улице днем?» — предпринял очередную попытку оправдаться. «Разговаривали. Попытку мне не засчитали. Смотри, Бережный, испортишь мне ребенка, берегись». «Да я ее пальцем не тронул». Побожился я. «Чистую правду выдал, ни разу не исказил». «Вот и хорошо. А тронешь хоть пальцем, собственными руками твою селедку отпилю». В подтверждение зловещих намерений она показала мне тупой столовый нож, снабженный зубчиками на конце. «Акстись, Лизавета», — невольно я отпрянул. «Нас чисто деловые отношения». «Тогда не юли», — рявкнула она грозным шепотом. «Сердце никогда меня не обманывает. Что случилось с моей дочерью?» В глаза смотреть. «Сразу за больничным шлагбаумом произошел конфликт», — четко доложил я. «Она повздорила с хулиганами, арестовала их и повезла в отдел». «Дурацкая работа», — Лизавета сокрушенно покачала головой. «Ника такая наивная и доверчивая. Но что выросла, то выросла. Запомни, Бережный, рубить дерево будешь по себе. Не для тебе мама квиточку растила. Понял?» Хлебнув чаю, она развила эту мысль. «Моя семья разбилась об стол следователя. Не хотелось бы мне такой судьбы для дочери. Я сама виновата, конечно, но больше вижу вины тех мужчин, что мне подкидывала жизнь. Да что там говорить, мне вообще с мужиками не везет. Вот ты, например, чего я? Мне даже обидно стало. Наезды какие-то глупые и облыжные. Думала, простой жулик, а ты еще та темная лошадка, иллюзионист чертов, хотя не жлоб. Ладно, говори, чего хотел. Я хотел, мне удалось хмыкнуть, и я в ее стиле. Умеешь ты с мысли сбить, три желания бережной, Авдеева долги помнит, излагай. Хаэм, сделал вид, что задумался, эротические фантазии мы пропускаем, взгляд ее потяжелел, злые языки называют меня сукой, циничной и хладнокровной стервой, но я умею быть благодарной, Антон, и если тебе от меня чего-то надо, то это не мое постаревшее тело, такие вещи я чую издали. Лизавета провела рукой по голове, кажется, ей нравилась новая прическа, как та Жванецкий заметил, что лысому жить проще причесываться быстрее. Правда, дольше умываться, но это не уже не так часто бывает. В любом случае, те седые неухоженные лохмы, с которыми она легко рассталась, даром никому не были нужны. Да, круги под глазами остались, и никуда не делись впалые щеки. Она выглядела бледной и уставшей, но ни в коем случае не больной. И первым признаком оживающего человека был пристальный взгляд. «Твое нетерпение буквально висит в воздухе. Говори уже, бережный, а в самом деле...» Чего тянуть, Лизавета, наверняка тебе ведомо больше других, как-никак, полковник юстиции, следователь по особо важным делам, в генеральной прокуратуре несколько лет оттрубила, давно уже полковник, мой милый, она благосклонно кивнула роскошной лысиной, славно трубила в Москве, пока доброжелатели не скушали, меня давно интересует, отчего рухнул Советский Союз, почему-то такому интересу Лизавета не удивилась. Они лишь уточнила деловито, рухнуло или уронили, хороший вопрос, но он не отменяет первый, здесь важен взгляд следователя, без ярких эмоций вроде просрали полимеры, в этой связи хотелось бы избежать тезиса, будто СССР рухнул под тяжестью собственных проблем, что, не было проблем, были, как-нибудь, и это связанный с вопросом предмет для исследований, при Горбачеве карточную систему ввели, а при Ельцине отменили. Неужто производство продуктов наладили? Сомневаюсь, скорее припрятанные запасы распаковали. С тех пор наследнички наследства СССР дербанит неустанно, а оно никак не кончается. Но если союз таки рухнул, тогда почему? Сухие факты, причины, виновные. Остальные два желания, хмыкнула она, от продолжения я воздержался. Пока так, золотая рыбка. Ладно, покладисто согласилась Лизавета. Предположим, разберемся. И что с того? В смысле, 30 лет прошло. Зачем это тебе? Хаэм, извечный русский вопрос. Кто виноват и что делать? Ответ прозвучал уклончиво. Врать не хотелось, а говорить больше сказанного я не собирался. Будем оглашать план по мере движения вперед. Лизавета настаивать не стала. Так в интернете полно ответов на все твои вопросы. Она ткнула пальцем в планшет. Листай, не хочу. Интриги, слухи, расследования. Правдивые ответы, придуманные троллями из 77-й британской бригады, поднял руки. «Не, не надо». Лизавета помолчала, решая чего-то. Видимо, сомневалась, говорить или нет. В конце концов, сказала, «В свое время я интересовалась этой темой, как и многие другие в прокуратуре. Что? Дерьма на вентиляторе полно? Вот что. Многие властные мужи любят Россию, в смысле эротического аспекта. Альфонсы, блин, с одним желанием чего-нибудь урвать. А потом, сидя у камина виллы, думают, как бы ужалить матушку половчее. Еще у России беда с правителями. Бывает же так, с иными государями и врагов не надо. Много званых, да мало избранных. И первым флюгером считается Михаил Горбачев. Другим ярким примером двуличности советской партийной элиты является Борис Ельцин. Один, единственный пример. Едва подписав Беловежские соглашения о развале СССР, президент России Ельцин позвонил с докладом президенту Соединенных Штатов. О чем еще говорить? Верный сын своих учителей и наставников из ЦК КПСС. Горбачев не игрок, возразил я. Не ступить, не молвить по-царски не умеет. Ельцин, впрочем, тоже. Они фигуры, которые двигают. Зато крупные фигуры, Лизавета подняла потемневшие глаза. Был такой прокурор, Виктор Люхин. Находясь на посту помощника генерального прокурора СССР, он обвинил Горбачева в измене родине, а впоследствии добрался и до очередных политиков. Собирал материалы, все рвался довести дело до суда. Кажется, он умер, припомнил я. Лизавета стерла ухмылку, и шелуха ироничной горгоны окончательно слетела. Да, Антон, он умер. Скорее всего, именно от этого. Опасаешься, значит, пробормотал я. Скрывать сомнения она не стала. Слишком любопытных тушканчиков давит на обочине. А мне тут недавно новый шанс обломился, как ты знаешь, чую где-то подвох, но жалко было бы шанс потерять. Жизнь надо любить, Антоша», — Лизавета горько усмехнулась. «Она все равно трахнет, но так хоть выйдет по любви. Смерть — глупая и обидная штука», — согласился я. «Конечно, все люди смертны, но человек рождается не для того. Он обязан сделать что-то полезного, и не только для себя. В конце концов, у нас простая сделка тебе, ты мне. Королевы в сделки не вступают, Антоша», — она улыбнулась уголками губ. «Слышал такую присказку?» «Ага, еще я слышал, что королевы не какают, а если пукают, то исключительно фиалками», — хмыкнул я. «В этом мире, Лизавета, все продается и покупается, и у каждого вопроса есть цена. Ты прав, бережный», — кивнула она. «Все продается, только не честь Елизаветы Авдеевой. В это дерьмо только влезь, мигом вымажут с головы до ног. Давить на Авдееву мне не хотелось, на фальшь у нее звериное чутье, а мне нужен союзник. Тут только добром и лаской надо, хорошая ведьма на дороге не валяется. Что, если я тебе дам железные гарантии? Местечко уютное подберу, такое, что ни одна Лия не достанет». Лизавета нахмурилась. «Как ты себе это представляешь? Серьезный анализ требует разговоров с людьми. Кое-какой материал у меня за эти годы накопился, но для сбора доказательств надо идти в архивы. А ведь в некоторые хранилища так просто не попасть. Нужна виза высокого начальства, которую без десятка согласований фиг получишь. Как у тебя с английским языком?» Вопрос Лизавету удивил. «Нормально у меня с английским, и не только. Зарубежную юридическую периодику почитываю регулярно». «Значит так, Лизавета», — решил я. «Забудь о разрешении их начальства, это я беру на себя. Главное, чтобы ты знала, куда идти и что искать. Многие наши архивы при Ельцине вывезены на Запад», — она задумчиво посмотрела на меня. «Даже догадываюсь, каким образом ты это провернешь. Как с тем походом в Пицунду?» «Почему нет? Скрывать сей аспект было бессмысленно. Но сначала тебе надо оклематься и хорошенько подлечиться». «Атож», — обреченно кивнула Лизавета, двигая к себе тарелку с манной кашей. Вздохнув устало, я двинул на выход. «Человек – социальное существо, и от животного отличаться наличием сознания. Любой изощренный ум любит решать сложные задачи, а некоторых хлебом не корми, а дай возможность отличиться и потешить свое эго». Следователь Авдеева с задачей согласилась. «Значит, будем думать о следующем этапе. Глава 42, в которой стоит солнцу зайти, вот и я стану вмиг фиолетово-черным». После ужина я возился на кухне, когда позвонил Артем Трубилин. Он был немногословен. «Михалыч, у нас проблема. Нападение на Нику Авдееву. Ранения легкие. Она в твоей больничке, мы едем». Я рванул туда, в чем был, в домашних тапочках, кухонном переднике и со шваброй в руке. Моя палата оказалась пуста. Недоуменно оглядевшись, выглянул в коридор. У процедурного кабинета подпирали стенку два парня. Видимо, те самые ноги, которые к Нике приставил Артем. В сомнении они переглянулись, посчитав, что проморгали мое появление в больнице. «Проникающие ранения легкого», — признал я одного, а затем пригляделся к другому. «Контузия и травмы левой руки. Жалобы есть? Повреждений и проблем со здоровьем у ребят на первый взгляд не наблюдалось, а вот имен, к сожалению, я не помнил. Дурацкая работа, когда лица пациентов мелькают, будто пейзаж из окна электрички». Парни подтянулись, один из них представился. «Алан Кабулов, разрешите доложить?» Доклад не затянулся и выглядел обыденно. Ноги сопровождали Нику, возвращающуюся с работы. В газетном переулке девушку нагнал автомобиль марки «Гелендваген». Из него выскочил мужчина, который сходу, без лишних слов, ударил Нику дубинкой. Метил по голове, однако она уклонилась. Он рубанул еще несколько раз. Эту атаку она парировала предплечьем, при этом нанесла ногой ответный удар. Из машины полез второй мужчина с пистолетом, и тогда подбежавшие ноги применили оружие на поражение. «Что с девушкой?» Окончание рассказа я едва дождался. Обычное дело, в голосе парня тревоги не ощущалось. «Синяки, ушибы. Там Катя занимается. Сказала, здесь ждать». «Ну, ждать, это не про меня». В процедурный кабинет я вступил по-хозяйски, как к себе домой. Только швабру за порогом оставил да передник поправил. Лизавета Сергеевна сидела на кушетке с горькой миной на лице, а Ника, расставив ноги и руки, в одних трусиках стояла посредине. Кажется, в такой позе изображают богиню Кали на картинах индийских эпосов. Медсестра ходила вокруг, обрабатывая синяки. Лизавета на мое бесцеремонное появление возмущенно охнула. Ника тоже попыталась смутиться, но я властно бросил: «Ничего-ничего, продолжайте», вымыв руки над раковиной, обернулся. «Так, Катя, что у нас здесь?» Не прерывая работу, та четко доложила. «Небольшой синяк на бедре, кровоподтек под грудью, на предплечье солидная гематома, а вот плечо совсем плохое, сильно треснули дубиной, сволочи, как бы кость не проломили». Первым делом посмотрел в глаза Нике, красноты незаметно, слава богу, лицо бледное, но губы не синие, голова не кружится, черные мошки не летают, озноб, что спрашивать, я знал четко, сам через это прошел, потом теорию проштудировал, ведь теория без практики мертва, все в порядке, она упрямо поджала губы, не первый раз замужем, разве, изумился я, поговорка такая, в смысле, бывало и такое, снимок делали, двинулся следом за Катей, осматривая повреждения, кроме почерневшего плеча, ничего серьезного не заметил. Предплечье тоже выглядит страшно, но кости целые, а мясо к свадьбе нарастет. Однако мнение специалиста лишним не будет. Нас тут не скорая помощь, Антон Михайлович. Катя мельком оглянулась. Вызвали доктора, скоро подъедет. Рассказывай, Ника, предложил я, мимоходом сдергивая боль с побитой руки. Остальные травмы тоже вниманием не обделил. Тем временем, кривясь, девушка излагала ход событий. Ближе к вечеру меня вызвал начальник. По его словам, адвокат потерпевших внес жалобу на действия неизвестной хулиганки, которая избила мирных граждан. Кроме того, у адвоката нашлись свидетели избиения. Что? Начальник предложил мне мирно разойтись и глазами показал на потолок. Она хмыкнула, поднимая глаза к лампочке. Хороший адвокат, раз на самом верху вопросы решает. Разошлись, я втянул воздух носом, подавляя злость. Лысый доктор советовал поменьше нервничать, от этого кровь портится. Ника снова хмыкнула. Ага, как в море корабли. Я написала рапорт на увольнение, а потом в отделе накрыла ребятам поляну. Отвалила. Когда вечером шла домой, в переулке на меня напали. Удачное место избрали козлики. Ни фонарей, ни камер. И на гелике тихо подкатили. Я бы отбилась, но ваши резкие парни их положили. Ах, вот оно что. Ноги что-то говорили за автомобиль Гелендваген. В глазах у меня потемнело. От догадки воздух стал вязким, но я его вдохнул. Так эти двое были из тех, что у больничного шлагбаума потерпели. Так точно они, кивнула девушка. Выпустили еще днем. Лизавета снова охнула. Где третий? Вкратчиво вопросил я. Самой интересно, ей как-то удалось пожать одним плечом. Но у этих двоих уже не спросишь. Хлопнула дверь процедурной. Сквозь туманный вату в ушах донесся голос Трубилина. «Михалыч, погодь!» Он прихватил меня за плечи. «Стой, тебе говорю, блин, у тебя глаза совсем белые. Погоди минутку, вместе пойдем». Опустив глаза, я узрел автомат «Шаг-12», который Артем выкручивал из моей руки. В последние дни я частенько тренировался с этой штурмовой винтовкой. Видимо, мы сроднились друг с другом так, что при первой же мысли оружие само прилетело в руку. Автомат пришелся по душе сразу, с первого выстрела на стрельбище. А особенно мне пришлись по нраву бронебойные пули, прошивавшие насквозь бронежилет и кирпичную стену. Доставили, так доставили. Хорошая вещь. Следом за Артемом в дверях процедурной показался Николай Иваров. Как обычно, в безупречном костюме и шикарных штиблетах. Оглядываясь внимательно, босс вежливо поздоровался. «Антон, ну чего ты разошился?» Буркнул он. «Акстись, наши все живы, а с иными разберемся». Севшим голосом я возразил. Вышло это как-то хрипло. Поквитаться они захотели. Они думают, что будут жить вечно. Ага, размечтались. Это мой район, и орехи тут мои. Коля не сразу уловил сумбурную мысль. Покачиваясь с пятки на носок, он принялся разглядывать не орехи, украшенные синяком, а гематому на плече. Черно-красная припухлость влажно блестела, обильно намазанная бодягой. Такую красоту бить палкой, Коля покачал головой. Нехорошо. В чем-то он был прав, но слова застряли у меня в горле. Уваров покрутил головой и рявкнул. Всем успокоиться. Катя, дай Михалычу водички. Полковнику Авдеевой тоже. Это что, нарзан? И мне налей. Катюша, какие рекомендации для больного лейтенанта? Белое не надевать, обтягивающее не носить. И не танцевать, обезоруживающе улыбнулась она, набрасывая на Нику халат. Руку желательно на косынку. В общем, не напрягаться, а лучше пару дней полежать. Идите в палату, девушка, лед я туда принесу. Цокая каблучками, Катя упорхнула, а Уваров поднял палец. Понятно, лейтенант, в койку. Полковник Авдеева за вами присмотрит. Доктор уже едет. Не вижу проблем. Отдав указания и выпроводив дам, Коля этим не ограничился, взял меня под руку. «Пошли, Михалыч, куда это?» «К Артему в офис, там все обсудим». «Хорошо», послушно согласился я, «но сначала отдайте мою вещь». С опаской глянув на меня, Артем повесил автомат на плечо. «В офисе отдам, ты же не пойдешь на войну в домашних тапочках. Кстати, бронежилет там тоже отдам». В Колином броневике поговорить толком не удалось. Оба полковника постоянно трындели по телефону и отвечали так односложно, что и понять ничего не удалось. А в офисе вместо бронежилета мне подали чай. «Артем Борисович, докладывай», – бросил Коля, усаживаясь за стол напротив. Трубилин раскрыл папочку. «Времени было мало, прошу прошения. Картина неполная, но достаточная. Итак, гаврики, что наехали на Михалыча у больнички, широко известны в узких кругах. Входит в личную гвардию бизнесмена Григория Солдатченко, состоящую из спортсменов. Сам он тоже бывший боксер, чемпион СССР и Европы, заслуженный мастер спорта, в прошлом лидер группировки. Первая кличка «Солдат», позже стала употребляться прозвище «Писец». Снискал себе славу как участник битвы за речной порт, неоднократно привлекался к следствию, в том числе за разборки на рынке услуг городского такси и маршруток, но ни разу не сидел. Сейчас депутат городской думы и известный предприниматель, торговал алкоголем и нефтегазовым оборудованием, занимается грузовыми перевозками, в том числе морскими, в городе держит пивоварню, несколько заправок, пару спортивных магазинов и сеть фитнес-клубов. Меценат, ценитель изобразительного искусства, любитель пива и живописи. «Блин», буркнул Коля, «он что, тоже в этом деле замешан?» «Никак нет, Николай Сергеевич, большой босс в отпуске, уже неделю как на острове Куба прибывает, насаждает, так сказать, культуру. Половина гвардии с ним улетела, а эти, значит, на хозяйстве остались. Улицу Чехова они давно считают своим районом, работать здесь можно только под их защитой. Штаб-квартира компании там же, в двухэтажном особняке, нами установлено наблюдение. После возвращения потерпевших из Кутузки, в офисе находилось 6 человек, закусывали, выпивали. Теперь осталось, стало быть, четверо. Так чего сидим, кого ждем?» Возмутился я. Коля поднял руку. «Михалыч, остынь, сделай паузу, скушай твикс. Полковник Трубилин проводит наземную операцию, без этих ваших фокусов. Скрытный штурм слабо защищенного объекта, захват четырех языков, рядовое мероприятие, а ты в стратегическом резерве, понял? Пей чай». Глава 43, в которой вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня некогда. Во дворе Антона было убрано, только под забором высились горы снега. Морозец щипал не сильно, однако ветер обжигал щеки. Никто нас не провожал, поскольку Вера спала безмятежным сном. Сессию она сдала досрочно, так что имела полное право. Зато у порога встречал Рекс, он мигом выскочил из своей будки, чтобы облизать Антона многократно. Кабанчик вымахал немалый, да лица доставал без прыжка. А ведь еще не вечер, по сути пес этот, щенок малый. «Ну вот как он тебя чует, дед, ты же в голове», — подивился Антон, отбиваясь от волкодава. «Что за кобелина, мне так не радуется, хотя похлебкой подчую исправно, два раза в день. Эта собачка у меня на руках росла, забыл, разве что грудью не кормил, а что поднял, то не от земли выросла. Теперь ты рядовой член стаи, хозяину волкодава один. Вера, Вера член стаи. Кстати, они с Анютой меня тоже вычисляют на раз», — пробормотал я задумчиво. «Загадочные существа нас окружают, брат». По дороге в Муспит Анюта помалкивала, как в рот воды набрала. Антон не преминул обратить на это внимание. Мрачный вид, смурная мордашка, который день молчит и смотрит волчицей. «Ничего не хочешь мне сказать?» Анюта деловито крутила руль, поглядывая в зеркала. Таксист Иван такое положение дел одобрял, поскольку сладко дрых на заднем сиденье. Хорошо устроился, хитрец многоопытный, и кочки его не колебали. Главное здесь не переспать, поскольку избыточный сон провоцирует диабет. «Бросила меня Анюта», — признался я после некоторой паузы. «Вещички свои забрала». «Да ладно», — не поверил парень. «В честь чего?» «Не оправдал ожиданий, обманул надежды, разочаровал». Начал я перечислять собственные грехи. «Это если кратко. Полную версию не озвучиваю, душа еще болит. В общем, грешен со всех сторон, а заодно и ты виноватым стал, как этот соучастник. Она же не знает, что ты давно отключил обмен информацией. Думает, ты в курсе всего и одобряешь. Ну и что, что отключил? Легче особенно не стало. Да я из-за тебя постоянно страдаю, дед, возмутился Антон. То пуля какая прилетит, то ножик, то фингал. Грудь в шрамах, как в орденах. Может быть, меня даже наградят. Посмертно, типун тебе на язык. Нас, бережных, так просто не убьешь. Но если она тебя поколотит со всей силы, там дури много. Мне тоже рикошетом достанется. Между прочим, виноват, не стал отпираться я. Тебя подставил почем зря. Может, все еще образуется, с надеждой предположил Антон. Сомневаюсь, она надеется на победу, а я не терплю, когда подобные проблемы решают давлением. Мне захотелось развести руками, но, сидя в голове парня, такое не сделаешь. По всему выходило, что неприглядный персонаж, это я, а он положительный герой, к тому же безвинно пострадавший. Неожиданно Антон выдал цитату. «Блажен тот, кто ничего не ждет, ибо его никогда не постигнет разочарование». Да уж, дилемма. «Послушай, брат, совет опытного человека, с женщинами надо держать уши востро. Они склонны поворачивать любую ситуацию таким образом, будто их обманули и предали». «Так-так», догадался он. «Анюта захотела замуж. Садись, пять», хмыкнул я. «Однажды мне уже довелось жениться. И хотя сейчас жена живет далеко, до сих пор я формально связан узами брака. Условность, конечно, но, не хочешь», припечатал он. «Надеюсь, что в следующий раз это произойдет как можно позже», признался я, и перешел в атаку. «Сам почему до сих пор не женился? Да я со всей душой», понурился он. «Сто раз предложение делал, даже на коленях стоял. Только Вера отшучивается. Зачем тратиться на свадьбу, говорит, когда скоро похороны? Тяжелый случай», согласился я. «Не журись, это вопрос я держу на личном контроле. В конце концов, не в свадьбе счастье». Наш разговор по внутренней связи подслушать никто не мог, но Антон понизил голос. «Нет ли в ваших отношениях ревности? Как-нибудь», вздохнул я. «Есть, конечно». «Так-так», парень даже заерзал. «Застукала она меня дома с женщиной. И хотя это случилось уже после расставания, сие событие радости нам не принесло. Скандал». Антон перешел на шепот. «Хоть было за что злиться, если бы». Решительным тоном я отмел всякие сомнения, глупые подозрения и пустые инсинуации. «Чем же вы там занимались, когда Анюта пришла?» «Посуду мыли», честно сообщил я. «Хм, мытье посуды грех небольшой», засомневался он. «Постой, это что? Психотерапия такая, моя разработка. Мотай на ус. Как начал чувствовать, что нервничаешь, сразу становись мыть посуду. Ежели вся посуда перемыта, тогда приготовь чего-нибудь на скорую руку. Салатик, бутерброды. Можно творогу со сметаной замешать. Чаек завари, меду плошечку налей, чтоб туда сырок макать. А уже потом становись мыть посуду. Хм, интересно. Ладно, помыл ты с этой пациенткой посуду. Помогло, конечно. Новая технология. Женщина была больная, а сразу легче стало. Красивая хоть, то, блондинка с картинки. Стал бы я некрасивую пациентку просто так лечить, ага.